Глава вторая. Шрамы. Карлайл был единственным, кто сохранил спокойствие. Голос его прозвучал невозмутимо и властно. Видимо, сказались века работы в больнице. «Эммет, Роуз, выведите Джаспера из дома». Кивнув, старший брат тотчас перестал улыбаться. «Пойдем, Джаспер». Пытаясь вырваться из железных объятий, молодой вампир клацал зубами, сверля брата неестественно пустыми глазами. «Эдвард белее мела прикрывал меня собой, готовый к любым нападениям. Челюсти его были стиснуты. В горле клокотал звериный рык. Боже, он что, совсем не дышит?» Прекрасное лицо Розали превратилось в самодовольную маску. Встав перед Джаспером, на безопасном расстоянии от его зубов, она помогла Эммету вывести братца через стеклянную дверь, которую заботливо приоткрыла Эсми. Тонкая рука зажала рот и нос, красноречиво выражая отношение ко всему происходящему. Судя по побелевшим губам миссис Каллен, ей было стыдно. «Мне жаль, Белла», — чуть не плакала она, вместе со всеми выходя во двор. «Эдвард, пусти меня к ней», — пробормотал Карлайл. Секундное колебание, и парень медленно кивнул, позволив мне оторваться от пола. Опустившись на колени, доктор Каллен осмотрел руку. Чувствуя, как лицо искажает гримаса боли, я изо всех сил держалась. «Вот, возьми», — Элис протянула полотенце. «В ране мелкие осколки», — покачал головой доктор Каллен, оторвал от крахмальной скатерти длинный лоскут и завязал на моем предплечье наподобие жгута. От запаха крови кружилась голова, в ушах звенело. «Белла, отвезти тебя в больницу или обработаем рану здесь?» «Лучше здесь», — прошептала я. «Попаду в больницу, проблем с Чарли не оберешься». «Сейчас найду твой чемоданчик», — пообещала Элис. «Давай перенесем ее на кухонный стол», — сказал сыну Карлайл. Эдвард поднял меня словно пушинку, а доктор Каллен, что есть силы, сжимал предплечье. «Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке». Мой голос практически не дрожал, что не могло не радовать. Лицо Эдварда застыло в непроницаемой маске. Вернулась Элис с чемоданчиком Карлайла. Эдвард бережно усадил меня на стул, а доктор Каллен, опустившись рядом, не мешкая, приступил к работе. Мой бойфренд по-прежнему стоял неподалеку, хмурый и надежный, как скала. «Эдвард, можешь отойти», — промолвила я. «Ничего, справлюсь», — упрямился он, хотя его губы побледнели, а глаза полыхали от напряжения. Бороться с жаждой ему куда сложнее, чем остальным. «Не надо геройствовать. Карлайл справится без твоего участия. Иди, подыши воздухом». Я поморщилась. Доктор Каллен чем-то обжег мою многострадальную руку. «Лучше останусь». «Ты что, мазохист?» «Эдвард, пока не поздно. Найди Джаспера», — решил вмешаться Карлайл. «Наверное, он очень расстроен и в таком состоянии не будет слушать никого, кроме тебя». «Да», — жаром согласилась я, — «сходи за Джаспером». Эдвард презрительно сузил глаза. Надо же, мы вдвоем набросились, но потом кивнул и выскользнул из двери черного хода. Такое впечатление, что с момента, как я порезала палец, он ни разу не вздохнул. Жгучая боль в руке постепенно уходила, однако время от времени напоминало, что рана все-таки есть. Может, отвлекусь, если удастся сосредоточиться на лице Карлайла. Вот он склонился над моим локтем, и золотистые волосы сверкнули в ярком свете лампы. Что-то обожгло руку. Я старательно терпела. Нечего изображать кисейную барышню. Не стой, Элис, все это время у меня перед глазами, я бы не заметила, что она, не выдержав, выбралась из кухни. Смущенная улыбка, и девушка-эльф скользнула за дверь. Ну вот, всех распугала, вздохнула я.